Глава 18. Итану даже не пришлось стучать в дверь. Едва он шагнул к ней, створки распахнулись от раздраженного тычка. «Ну?» — поинтересовалась Тамми агрессивно. «Что надо на ночь глядя?» «Поговорить о Салазаре». Тамми выглядела так, словно единственным способом, которым Итан мог вытянуть у нее разговор, было пообещать сразу же после него броситься головой вниз с самого высокого балкона в Эвинаре. Но она лишь устало вздохнула и посторонилась. «Ладно, заходите, идиоты». Мы зашли, и Тамми решительно, но уже с меньшей злостью, захлопнула за нами дверь. «Что ж, уже прогресс». «Почему идиоты?» — уточнила я. «Ну ладно, Итан, хотя бы я и тут поспорила. Но я-то почему?» «Покачину!» — отрезала Тамми. «Думать надо, за кого замуж выходишь». Ее глаза блеснули подозрительным интересом. «А когда, кстати?» Я заметила азартный блеск в ее глазах и изо всех сил попыталась не улыбаться слишком уж ехидно. Получилось плохо. «Не знаю, но букет тебе обязательно брошу», — серьезно сказала я. «Если у Итана, конечно, будут деньги на букет». «Да он вообще голодранец», — раздался насмешливый голос Леандра. «Видел я это недельное магистерское содержание. Ни лошадь купить с алмазами в ушах, ни захудалый домик у моря. Даже на маломальский приличный гарем придется копить месяца три, не меньше». Я уважительно кивнула. Приятно знать, что выходишь замуж за состоятельного мага. «К слову, о делах матримониальных». Итан помог мне повесить шубку. Я договорился с Ренатой, что она не полезет к Эви, и предложил неплохой приз взамен, так что главное препятствие устранено. Так что, я думаю, поженимся мы скоро». Его лицо потемнело. «Проблема в том, что сначала мне нужен Салазар». «Чтобы сразу сделать вас, голубков, бессмертными?» — уточнил Леандра. «Или так, закуски на свадьбе разносить?» «Чтобы убедиться, что с Салазаром все в порядке, и обезопасить его от Кертиса и от магистров», — сухо ответил Итан. «Вы знаете, что магистрат объявил его в розыск, или вам это безразлично?» Тамми побледнела. Леандра стиснул зубы. «Итан, не оскорбляй их», — попросила я. «И вообще, мы же пришли с миром, чтобы поделиться секретами, так? Может, будем повежливее? А то вдруг нас тут возьмут и не накормят». «Уж в этом точно можете не сомневаться», — хмыкнула Тамми. Но Леандра нахмурился. «Секреты?» Он скрестил руки на груди. «Может, и накормлю. По крайней мере, я видел черствую корочку где-то под диваном». «И то хлеб», — хмыкнула я. Тамми сделала неопределенный жест в сторону гостиной. «Ладно, проходите», — проворчала она. «А то так и будем пикироваться до рассвета. Я тоже голодная». Мы с Итаном переглянулись, и я могла бы поклясться, что он улыбнулся мне одними глазами. Но, так ничего и не сказав, молча последовал за Тамми. Когда мы расселись в креслах в знакомой гостиной, я почувствовала, как меня охватывает ностальгия. Еще немного, и Барни ткнется носом и попросит вкусненького, а потом скрипнет дверь, ведущая в спальне, и оттуда высунется очередная полуголая пассия Леандра. «Кстати, тут по-прежнему бывают твои подружки?» — спросила я. Леандра покачал головой, мрачно кивнув на свою печать лояльности. «Не поверишь, но эта штука отбила мне весь аппетит». «Мне жаль», — тихо сказала я. «Ну да, жаль», — Леандра пожал плечами. «Только на красивые слова вас двоих и хватает». «Не только на слова», — возразил Итан негромко. «Я говорил тебе, что собираюсь победить, Лео. И этой ночью, наконец, собралось воедино все, что нужно мне для победы». Леандра фыркнул. «Красивые пафосные слова. Что ты там откопал, прихвостень магистерский? Слабительное для Вендрика? Туристическую карту Манерона с питьевым фонтанчиком и туалетами? Открою секрет. Туалеты там повсюду, как и кладбище». «Нет, Лео, я откопал способ телепортироваться под водой», — невозмутимо сказал Итан. «Что до карты Манерона», — взгляд Итана скользнул по моему медальону, — «она у меня и так есть. И всегда была». Тамми и Леандра переглянулись. Я потрясенно смотрела на Итана. «Ты ничего не сказал? Почему?» «Потому что это было бессмысленно», — просто сказал Итан. «Я хотел дойти до алтаря моего отца. Подводный остров Манерон не был мне нужен. Кроме того, я четко понимал, что стремиться туда слишком опасно. Мой отец не зря не тронул этот алтарь, вместо этого обойдясь своим. И проиграл в результате. С первозданным алтарем тоже можно проиграть», — спокойно сказал Итан. «Проиграть вообще можно с чем угодно, но я не проиграю. Не после всего, что произошло». Он помолчал. «Я не смог активировать запасной алтарь отца», — негромко сказал он. «Не смог принести в жертву Эвелину». Я вздрогнула. Итан редко называл меня полным именем. «Я бы смогла», — убежденно произнесла Тами. «Ради верховной власти и мести магистрам точно смогла бы». «Ну да, убеждай себя, убеждай», — хмыкнул Леандра. «Ты, Эви, даже голову не смогла разбить как следует, когда только-только ее встретила». Тами насупилась, но почему-то возражать не стала. «Поэтому я изменил свой план», — продолжил Итан. «Я обезопасил наши жизни, привязав Айвара и Ренату к своему алтарю, и решил стать магистром. Это тоже путь наверх, к власти. Возможно, пришлось бы перебить часть магистрата, чтобы дойти до этой власти, но я готов был на это пойти». Итан говорил без малейшей злобы, и мне стало не по себе. От его спокойного тона веяло уверенностью, и я очень хорошо понимала, что Итан мог так и поступить. И пусть даже я терпеть не могла Ренату и понимала, что та отнюдь не беззащитна, я не хотела бы стоять среди трупов магистров. Тем более, что среди них был и Айвар, и магистресса Серпет, чья сестра была принесена в жертву. Я вздрогнула. Я все еще не верила до конца, что свободна от этой участи. Итан помолчал еще. Леандра и Тами угрюмо слушали. «Но все изменилось, когда архимагистр поставил нам печати лояльности», — просто сказал Итан. «Я допустил две ошибки. Я не понимал, что стану марионеткой, и не ждал, что вы от меня отвернетесь. Поэтому мне пришлось прибегнуть к плану, от которого отказался даже мой отец». «Пока еще тебе не пришлось ни к чему прибегнуть», — мрачно отозвался Леандра. «Пока ты только строишь воздушные замки и описываешь нам, если бы да кабы. Про кабы я тебе тоже могу нарисовать много красивого. Магистропад со стен замка, например. Хочешь, устрою?» «Вот только ты погибнешь первым, Лео», — отрезал Итан. «Ты будешь слушать или перебивать?» Леандра пожал плечами и откинулся в кресле. Итан кивнул и протянул руку в мою сторону. «Эва, дай мне медальон». Возразить было нечего. Медальон принадлежал Итану. Я неохотно расстегнула цепочку и передала Итану артефакт. «Итак, я знаю, что первозданный алтарь существует», — произнес Итан, переворачивая медальон в руках. «Я знаю, как коснуться его под водой. Айвар любезно помог мне изучить сокровищницу». Леандра присвистнул. «Точно! Салазар же рассказывал, что в горах эту штуку ставят вокруг шатра, чтобы сохранить воздух. Значит, под водой...» Он заметил взгляд Итана. «Ладно, ладно, умолкаю». «То есть эта самая сокровищница защитит тебя и тебя не расплющит под водой?» — уточнила Тами. «И эта магия не исчезнет вместе с телепортацией? А то, знаешь, некоторые идиоты умирают именно таким образом». «Но Итан не идиот», — напомнила я. «Правда?» Тами надулась, но возражать не стала. Итан усмехнулся. «И, наконец», — произнес он, — «у меня есть это». Он коснулся защелки медальона, вновь прошептал что-то, и в этот раз я успела заметить крошечную каплю крови на его пальце. Талисман рода Волнар не позволял открыть себя просто так. В следующий момент крышка медальона поддалась, и все мы увидели, что находится внутри. У меня перехватило дыхание. Тами ахнула. Леандра громко выругался. Крошечная, но необыкновенно подробная карта морского дна. Карта пути к затонувшему острову. Цифры координат. и яркая алая точка посередине. Первозданный алтарь легендарного острова Манерон. «Как видите», – прохладным тоном произнес Итан, защелкнув медальон. «Мой отец предусмотрел все возможности». Он протянул медальон мне. Я, дрогнувшей рукой, приняла его и торопливо застегнула. «Ничего себе!» — хрипло произнесла я. «И амулет, и обручальное кольцо, и карта. Может, там и бутерброд есть?» — поинтересовался Леандра. «Я не удивился бы». «Бутерброды сейчас будут», — Тами поднялась. «В честь того, что хоть какой-то план у вас есть. Ай да ко мне». Мы поднялись. Мне вдруг остро захотелось увидеть Салазара. Его молчаливое присутствие порой не чувствовалось, но его отсутствие ощущалось куда сильнее, чем я ожидала. Судя по взгляду Итана, устремленному на книжные полки, он ощущал то же самое. «Он вернется», — тихо сказала я и взяла Итана за руку. «Я знаю это, и ты знаешь». Но Итан не ответил. Бассейн никуда не делся из покоев Тамми, если не считать того, что сейчас в нем плавали редкие кувшинки. Но на этот раз мы не стали прыгать внутрь. Вместо этого Леандра и Итан наскоро расставили стулья, а Тами нарезала толстыми ломтями буженину, достала свежий и хрусткий, несмотря на поздний час, хлеб и разлила всем крепкий ягодный чай. «За победу над всем магистратом в целом и над каждым магистром по отдельности!» – твердо сообщила она. «Особенно над Мёртоном, которого я подвешу под куполом ногами вверх. Рядом, кстати, с уцелевшими тюремщиками». «Я бы их просто убил», — заметил Леандра. «А то, пока над ними издеваешься, едва отвернешься, они уже сделали ноги. И хорошо, если свои, а не чужие». «Кертис сбежал сегодня ночью, несмотря на осколок в горле», — холодно произнес Итан. «В следующий раз голову ему нужно будет отсечь целиком». «Как Салазар вообще мог сделать его архитемным магом?» – с неверием спросила Тами. «Он же не идиот, в отличие от вас двоих», – торопливо добавила она. Я не стала возражать, понимая, что Тами просто спасается своим ворчанием от избытка эмоций и новостей. Поэтому я просто уткнулась в свою кружку с ягодным чаем. «Нужно будет спросить его самого», – откликнулся Леандра. «Но я предлагаю сначала убить Кертиса, а потом уже начать разбираться». Тем временем бутерброды с бужениной исчезали с необыкновенной скоростью, и я поспешила разделаться со своим, чтобы взяться за следующий. «Так вы помирились с Итаном?» – уточнила я, прожевав очередной кусок. «Или вам нужно еще подраться, чтобы сразу и наверняка?» Тами мрачным взглядом окинула Итана. «Ну, разве что утопить этого иди, магистра интригана в бассейне», – буркнула она. «Так, для острастки». Глаза Итана неожиданно блеснули. «Идет», — спокойно сказал он. «Итан, что ты делаешь?» — начала я, но Итан покачал головой. В следующую секунду он встал и шагнул к бассейну. «Эй!» — позвал Леандра. «Может, подождешь сходить с ума, пока мы хотя бы мир не завоюем?» Итан даже оборачиваться не стал. Вместо этого он взялся за жезл, сделал глубокий вдох и легко, без разбега, прыгнул в бассейн, погрузившись с головой. Мы вскочили с мест. «Это что за...» – начала Тами и осеклась. Потому что Итан не стал выныривать. Вместо этого он повернул голову, глядя на нас открытыми под водой глазами, и, убедившись, что мы его видим, коротко шевельнул жезлом, очерчивая круг. И с короткой вспышкой исчез. А в следующее мгновение появился в противоположном конце бассейна. Я ахнула. Получилось! У Итана получилось! Алексис Волнар телепортировался в тумане облака, а Итан смог переместиться в бассейне. А значит, скоро Итан победит океан. У Тами отвисла челюсть. Леандра покачнулся, завороженно глядя на бассейн во все глаза. Я бросилась за полотенцем, висящим на вешалке. Очередная вспышка телепорта осветила комнату, и Итан, тяжело дыша, появился на бортике. «Вот как-то так», – произнес он, откашлившись, – «мы и подберемся к первозданному алтарю. Как только я достаточно натренируюсь». «Мы?» – уточнил Леандра. Итан поднялся на ноги и, кивком поблагодарив меня, вытер лицо. «Я думаю, мы с Эвой отправимся вдвоем», – произнес Итан. «Без вас. Я хочу вернуть ей магию. Кроме того, мне нужен будет второй маг». «Можно подумать, я не маг», – бросила Тами, явно уязвленная. «Или Лео». Леандра отмахнулся. «Итан из вредности хочет лишить нас с тобой интересного приключения, понятно же? Ну и не хочет подвергать опасности еще двоих магов, но это так, мелкие детали». Я невольно улыбнулась с облегчением. Наконец-то я слышала знакомые шуточки и была среди друзей. «Но я тебя еще не простил», – предупредил Леандра. «И Тами тоже вряд ли. Да и у Салазара надо будет уточнить». Итан коротко кивнул, и двое друзей обменялись рукопожатием. «Тебя высушить?» – поинтересовалась Тами, достав жезл и кивнув им в сторону Итана. «Обещаю не поджигать по дороге». Мокрый до нитки Итан вдруг совершенно по-мальчишески ухмыльнулся и, подхватив под руку Тами, вместе с ней с разбегу рухнул в бассейн. «Эй!» – завопил Леандра. «Подождите меня!» И, перевернувшись в воздухе, вошел в воду с такой силой, что меня обрызгало с головы до ног. Мой взгляд упал на корзинку с сочными персиками. Чуть подумав, я взяла знакомый плотик-стол, который еще недавно плавал в бассейне, поставила на него корзинку и плюхнула это в бассейн. «Персики!» – восторженно завопила Тами, тут же схватив персик. «Эва, давай к нам!» Я поколебалась, оглядывая мокрую мантию. Все-таки, несмотря на феерию общего примирения, мне хотелось в горячий душ, а не в прохладный бассейн. «Давай сюда!» – согласился Леандра, откусив половину персика. «Лучший способ отметить помолвку. Это я тебе как вечный холостяк говорю». Поколебавшись, я нашла взглядом Итана, поймала легкий кивок и, решившись, все-таки шагнула к бассейну. И тут из коридора раздался стук во внешние двери. «Нет, не стук, грохот!» Я замерла. «Кто-то к нам ломится», – озабоченно сказала Тами. «Я поставил бы на уборщицу, но поздновато». Леандра потянулся на бортике бассейна и уже вставал на ноги. «Придется открыть». «Точно?» – нахмурилась я. «Может, сделаем вид, что ничего не слышали?» В следующую секунду стук повторился, причем с такой силой, что у меня завибрировало в ушах. «Если это не магистр, а кто-то рангом поменьше», – задумчиво произнес Итан из бассейна, – «у меня будет полное право оттаскать его за уши и даже сводить в карцер на экскурсию. Пожалуй, не упущу такой случай». Я невольно улыбнулась. «Да, на такое зрелище стоило посмотреть». Высушиваться магией времени не было. Друг за другом мы высыпали в коридор и прошлепали до гостиной, оставляя за собой мокрые следы. И наткнулись на архимагистра, вольготно усевшегося в лучшем кресле у камина. Архимагистр усмехнулся, явно наслаждаясь немой сценой. «Прошу вас», – произнес он, указывая на кресло. Тамми вызывающе прошла к ближайшему креслу и плюхнулась в него, не обращая внимания на мокрую одежду и растекающуюся под креслом лужу. Леандра направил жезл на нас, и я почувствовала поток горячего воздуха. Видимого эффекта это, впрочем, не произвело, и Леандра, пожав плечами, устроился сбоку от камина. Мы с Итаном остались стоять у дверей. Итан коснулся моей спины, и меня почти тотчас же окутало знакомое тепло. Увы, неприятные ощущения от мокрого белья и одежды никуда не делись. «Думаю, вам уже известно», неспешно начал архимагистр Вендрик, что Кертис окончательно пошел в разнос. Я лично объявил его в розыск, назначил награду за его голову и отдал приказ нейтрализовать его на месте, если в этом окажется необходимость. «То есть убить», — лениво бросил Леандра. «Совершенно верно». Тами пожала плечами. «Ну ладно, с катертью дорога, мы-то тут при чем?» Она пыталась изобразить спокойствие, но выражение лица ее выдавало. Тами прекрасно понимала связь между Кертисом и нами, точнее, между Кертисом и Салазаром. «Точно такой же приказ?» – неспешно продолжил Вендрик. Я отдал и насчет вашего друга Салазара. У меня чуть не вырвался крик. «Мерзавец!» – процедил Леандра. «Это глупость. И вдвойне глупость, потому что исходит от умирающего», – ледяным тоном произнес Итан, глядя на архимагистра. «Салазар мог бы помочь продлить твою жизнь, Вендрик». С вежливостью в адрес архимагистра Итан, похоже, распрощался окончательно. «Так же, как твой друг продлил жизнь Кертису?» – поднял брови архимагистр. «Спасибо, я обойдусь». Тами фыркнула. «Не верю», – произнесла она. «Никто не хочет умирать, дураков нет». «А, то есть все хотят быть такими, как Кертис», – уточнил Вендрик. «Безумцами, разрывающимися от силы». «Салазар врезал Кертису тем, что у него было», – раздраженно бросила Тами. «Естественно, он не особенно разбирался, что будет дальше. Он пытался спасти наши жизни». «Да, Салазар не темный магистр, у него нет рецепта бессмертия на тарелочке. Но он разбирается в этом деле лучше нас всех, вместе взятых». «Я знаю», – невозмутимо кивнул архимагистр. «Но я также знаю, что означает это бессмертие. Безжалостность, безразличие к близким и полное забвение прежнего себя». Он поднял брови. «Удивительно, что вы, такая тесная группа друзей, не отказались от мысли продлить себе жизнь таким образом. Разве для вас это не самый страшный кошмар?» Тами и Леандра обменялись взглядами. «Мы видели прошлое. Мы видели, к чему это привело в случае с темным магистром. Ничего хорошего там не было». «Я не собираюсь отказываться ни от каких мыслей», – зло сказала Тами. «Если мы будем сидеть ровно, а не искать новые горизонты, мы все умрем, сдохнем и все. Салазар нашел один рецепт, значит, найдем и другие». «Другого рецепта бессмертия не существует», – покачал головой Вендрик. Лицо архимагистра было бесстрастно. «Мой род знает обо всех существующих видах магии. От древности до наших дней. С той самой первой ночи, когда метеор пролетел над Манероном, став первозданным алтарем. Нам, может быть, незнакома та или иная магия, но я знаю о ней, о ее существовании. Вам понятно?» «Хотите сказать, что если бы были другие способы продлить жизнь, кроме пробежек по утрам и превращения в черную и безжалостную версию себя, вы бы знали о ней?» – недоверчиво уточнил Леандра. «Да ладно!» Глаза архимагистра сузились. «Вижу, хороших манер я в этой гостиной сегодня не дождусь», – проронил он. Он достал знакомый кичливый позолоченный жезл, и я чуть не отпрыгнула в сторону. Пальцы Итана сжались на жезле темного магистра. Но архимагистр лишь пробормотал что-то, и навершие засветилось. «Айвар, как идут поиски Салазара?» – поинтересовался он. Тами ахнула. «Не убивайте его!» – завопила она. «Айвар, не смей его убивать!» «Тихо!» Навершие жезла архимагистра засветилось ярче. «Айвар?» «Глухо», – произнес голос Айвара, отдаваясь эхом. «Слишком большой город, слишком много новых лиц, а в трущобах с нами не очень-то разговаривают». «Стало быть, нам нужна хорошая наживка», – задумчиво произнес архимагистр. «Дева в беде, к примеру, не слишком упитанная». Он окинул Тамми скептическим взглядом. «Или архимагистр», – парировала Тами ядовито. «Желательно в отставке». «У нас есть подвижки с Кертисом», – прервал Айвар. «Но тебе не понравится, Вендрик». Он замолчал. Треск огня в камине вдруг показался мне угрожающим. «Говори», – коротко приказал Вендрик. Голос Айвара зазвучал приглушенно. «Похоже, после выступления на крыше, когда Кертис телепортировался с перерезанным горлом, его зауважали отбросы всех мастей. Он собирает свой культ». Повисло молчание. Леандра озабоченно присвистнул. «Культ – это плохо, да?» – осторожно спросила я. «Это армия», – негромко сказал Итан. «А посреди города это огромная угроза». «А за безопасностью следим мы», – откликнулся Айвар из жезла. «Вендрик, нам понадобится подкрепление. Не думаю, что мы можем позволить себе полномасштабные поиски Салазара, когда рядом Кертис собирает армию». «Культ», – мрачно поправила Тами. «Это еще хуже. Салазар сказал бы, что мы все обречены», — вставил Леандра. «Лишь бы сказал», — вздохнула Тамми. Друзья обменялись взглядами, и я почувствовала исходящую от обоих тревогу. «Достаточно, Айвар», — властно произнес Вендрик. «Сосредоточьтесь на Кертисе». «Понял», — коротко ответил Айвар. Архимагистр потушил свой жезл, как свечу, и повесил его обратно себе на пояс. Наступило молчание. Итан не выдержал первым. «Вендрик, зачем ты здесь?» — произнес он негромко, без угрозы, но печать на его запястье вдруг сделалась ярче. «Ты фактически приказал убить Салазара, а теперь приходишь к нам. Зачем? Чтобы мы на коленях просили тебя остановиться? Или просто хочешь позлорадствовать?» Архимагистр долго смотрел на него. «Все-таки я в тебе не ошибся», — произнес он негромко. «Ты не Алексис Волнар. Пока тебя тревожат твои друзья, ты не Алексис. Ты способен на созидание и заботу. Рабская печать на руке не очень-то способствует созиданию», — последовал ледяной ответ. «Как и угроза убить моего друга». Вместо ответа архимагистр Вендрик поднялся. «Я пришел, чтобы сказать вам, что вы найдете для меня Салазара». «Тяжело», — сказал он. «Я разрешаю вам отправиться за ним. Завтра я выпущу вас на поиски». Короткая пауза. «Всех, кроме тебя, Итан». Итан вскинул бровь. «Это еще почему?» «Потому что ты слишком уж вольно расположился в Авинаре», — желчно произнес архимагистр. «Исчезаешь по ночам неизвестно куда. И так сложилось именно этой ночью. Торман Валё уж второй раз исчез из-под наблюдения. Не думая, что это совпадение». Итан не колебался ни одного мгновения. «Не совпадение», — холодно подтвердил он. «Торман привел меня на могилу отца, чтобы я много лет спустя, наконец-то...» — он подчеркнул это слово — «смог с ним проститься. Почему-то магистрат не пожелал сделать для меня такой малости». «Потому что это место упокоения темной силы», — устало сказал архимагистр. «В чем ты, боюсь, убедился на своем опыте. Надеюсь только, это не принесет беды нам всем». Я прикусила язык. Вообще-то очень могло и принести. Если подумать, сейчас было самое подходящее время, чтобы пойти к магистру Айвару и Сифрисе Серпет, а то и к самому архимагистру, чтобы рассказать о планах Итана и предупредить, что на подходе очередной темный магистр. Я не верила, что Итан станет вторым Алексисом Волнаром, но было бы несправедливо лишить магистров возможности сделать свой вывод. Вот только это перекроет Итану и друзьям будущее. И перекроет, и перекроит. И что же мне делать? Молчать, раз уж я решила выйти замуж за Итана и связать свою судьбу с его судьбой. И, возможно, совершила главную ошибку в своей жизни. «Поэтому», — сухо продолжил архимагистр, — «я запрещаю тебе покидать Авинар. Стражи будут предупреждены. И доступ к телепортам, ведущим прочь из Авинара, тебе будет запрещен. С воздушными шарами будет та же история». «На моей руке печать», — устало сказал Итан. «Тебе этого мало, Вендрик? Хочешь посадить меня на цепь?» «Магистрат должен обезопасить себя», — отрезал архимагистр. «Отныне и до моего решения ты заперт в Авинаре. Возможно, это лишняя мера предосторожности, а возможно и нет. В любом случае, какие бы планы ты ни лелеял, им конец». Он протянул руку. «Отдай мне жезл». Итан не побледнел, не сжал кулаки, не стал жарко спорить. Побледнела лишь Тамми. Но я понимала, какой удар только что нанесен планам Итана. Никакой подводной телепортации, никаких путешествий, только Эвинар. Роскошная, сверкающая, огромная тюрьма. Отсюда Итан не может ничего, только продолжить быть рабом архимагистра. В гробовой тишине жезл Итана оказался у Вендрика в руке. Честное слово, если бы Вендрик хотя бы улыбнулся, я бы врезала ему как следует. За Итана. Возможно, даже дважды. Но он все-таки был архимагистром. И я плотно сжала губы, заставляя себя молчать. И все-таки не удержалась. «Архимагистр?» – язвительно произнесла я. «Как вы думаете, каким нужно стать магистрату, чтобы не появился Алексис Волнар? Ведь в появлении темного магистра, который попытался вас сокрушить, была и ваша вина, правда? И вы понимаете, что изъян остался, раз подозреваете Итана в этом же самом. Вас хотят свергнуть. Не вы ли сами в этом виноваты?» Архимагистр уставился на меня. Повисло ошарашенное молчание. Я тут же этим воспользовалась. «Если этот изъян можно исправить, если магистрат может стать лучше, может, стоит заняться этим, а не запирать Итана, когда друзьям нужна его помощь?» Архимагистр медленно протяжно вздохнул. «Эва, ты судишь наивно и по-детски», — произнес он. «Алексис Волнар был маньяком, помешанным на власти. Даже эти трое не спешат меня перебивать, потому что понимают, что я прав». Леандра явно собрался его перебить, но архимагистр покачал головой. «Магистрат — это работающая система. Необходимая иерархия, без которой воцарится хаос. Да, да, архимагистр возглавляет магистрат до самой своей смерти. Да, новым людям не попасть сюда так просто. Но и маги, и обычные люди доверили нам свое будущее, и их все устраивает. Нет ни голодных бунтов, ни вооруженных отрядов грабителей, потому что мы справляемся со своей задачей. Думаешь, если убрать магистрат, станет лучше?» Готовая «да» замерла у меня на языке. «Алексису Волнару было плевать на изъяны магистрата», — сухо отрезал архимагистр. «Он просто хотел силы. Хотел единоличного верховенства и правления в одиночку, что привело к понятным последствиям. Не говоря уже о безумцах, вроде Кертиса, который просто сошел с ума. Хочешь представить его в роли архимагистра, Эва?» «Вы передергиваете?» — выпалила я. Архимагистр пожал плечами. Леандра зевнул. «Вы хотите систему, порядок, иерархию и все такое прочее. Это я понял», — лениво сказал он. «Аргументы разумные, но главное это не скроешь. Наш дорогой архимагистр хочет продолжать быть начальством. А нам начальством быть нельзя, и Эве нельзя, и магу с улицы нельзя, и вообще никому нельзя, кроме тех, на кого укажет начальство. Так, архимагистр?» «Так», — спокойно подтвердил архимагистр, словно это была самая нормальная вещь в мире. «И почему-то никто, кроме наследников темного магистра, этот порядок не оспаривает». «Не задумывался, почему Леандре Бейери? Может быть, потому что он работает?» Больше не глядя на Леандра, словно тема была закрыта и забыта, архимагистр повернулся к Итану. «Не бойся за своих друзей. Они не отправятся искать Салазара в одиночку. Разумеется, они все время будут под присмотром». «По чьим?» — резко спросила Тами. «Моей дочери, конечно. Рената возглавит вас. А вы, надеюсь, поможете ей». Тами возмущенно открыла рот, явно собираясь высказать все, что думает по этому поводу, но замолкла, поймав предупреждающий взгляд Итана. Архимагистр Вендрик помолчал. «Я дам вам и мальчишке шанс», — негромко сказал он. «Салазар владеет темной магией, способной одним залпом превратить каждого из нас в чудовище. В обычных обстоятельствах я сказал бы, что мальчишка должен умереть. Но если вы вернете его безоружного, без жезла, вы Винар и убедите заняться иными исследованиями, он будет жить. Возможно, даже без печати лояльности». Короткая пауза. «Откажетесь? Он погибнет». Хлопнула дверь. Порыв воздуха взметнул пламя в камине. Архимагистра больше не было в башне. Мы с Тами одновременно вздохнули, отмирая. Леандра озабоченно посмотрел на Итана. «Что делать будем?» Все смотрели на Итана. Как в старые добрые времена, когда решение принимал он и только он. А Итан задумчиво улыбался. Отсутствие жезла, казалось, больше его не пугало. «Все-таки Вендрик боится умирать», — произнес он. «По-настоящему боится, иначе прихлопнул бы Салазара сразу, как только понял, что тот натворил». «Бессмертный Вендрик», — Тами поежилась. «Нет-нет, даже представлять не хочется». «А я так и не сказал ему самого главного», — проронил Итан. Я уже знала ответ, но все равно спросила. «Чего?» Итан кивнул Леандра. Тот поднял жезл, и в следующий миг серебристая паутинка ударила в дверь, защищая от подслушиваний. «Что я получу первозданный алтарь и оставлю магистрат далеко внизу, несмотря ни на какие запреты», — спокойно произнес Итан. «Какими бы способами архимагистр не пытался меня остановить, ничего у него не получится». «Но он тебя остановил», — напомнила я. «Отобрал жезл, запретил покидать Эвинар. Ты не сможешь телепортироваться к Манерону, вообще никуда». «Это все преодолимо», — спокойно сказал Итан. «Я добьюсь своего, даже если для этого мне придется рискнуть жизнью. И даже погибнуть». «Замок Волнар взлетит над Эвинаром, а мое имя станет символом силы и славы». Итан шагнул ко мне и взял мои руки в свои. «И когда ты войдешь в главный зал этого замка, сияя магией», — произнес он, — «мы поженимся».